Глава 10. Ступино. Военные. Пригорок выручил нас и в этот раз. Мы только начали подниматься, как он показался впереди. Невысокий, но как раз такой, что с него просматривалась долина до самого города. Я попросил Настю притормозить, не доехав до вершины, и выехать на склон лишь наполовину. «Секунда», — бросил я, взял бинокль и вылез наружу. Дул легкий ветер. Впереди, менее чем в километре, раскинулись окраины Ступино. Город казался тихим, но на срезе улиц, ближе к центру, я заметил баррикады и пару вкопанных бетонных блоков. Это уже кое-что. «Блокпост», — бросил я через плечо. И, судя по всему, кто-то из бывших военных. Слишком правильно все выстроено. Я осмотрелся внимательнее. Люди в камуфляже. Один с ПНВ на шлеме. Неподалеку – крытая БМП с маскировочной сеткой. Явно охраняют подступы, но пока нас не трогают. Хотя… «Видит нас», – констатировал я. Линза на крыше блеснула. Я обернулся к своим. Сидим в машине, без суеты, ждем сигнала. Взял с панели рацию, включил ее, проверил заряд и антенну. Сделал шаг вперед и поднял рацию над головой. Другой рукой четко показал 5 пальцев. Несколько секунд никто не двигался. Потом на блокпосте один из бойцов тоже поднял руку и показал 5. Есть контакт. Я нажал на кнопку передачи. «Блокпост Ступино», — говорит группа с севера. 4, не ранены, гражданские с опытом. Просим разрешения на подход и идентификацию. Прием. Рация зашипела. И голос с легким акцентом отозвался. «Принято. Визуально опознаны. Подходите к контрольной точке по центральной, без резких движений. Порядок действий вам продиктуют. 5-й канал. Оставайтесь на связи». Я обернулся. «Все, поехали. Только спокойно». Когда осталось 50 метров, вперед шагнул военный и остановил нас. Инструктаж пришел с легкой задержкой, но голос был четким. Один выходит, остальные остаются в машине. Оружие на предохранителе, без резких движений. Вас понял, выполняю. Я обернулся к ребятам. Настя уже смотрела на меня. Я кивнул ей, все спокойно. Выхожу, смотрите за периметром. Если что, сигнал один и тот же. 2 коротких, выходим. 1 длинный, уходим. Вышел один, руки на виду. Медленно двинулся вперед. Рация наготове. На расстоянии в 10 метров меня остановили. «Кто вы?» – спросил один из встречающих. «Константин. В прошлом – специалист по охране и безопасности. Коломна». «С какой целью?» «Направляемся в Кубинку. Хотим проверить своих. Есть основания полагать, что кто-то остался». Мужчина в камуфляже с нашивкой на груди обернулся к товарищу. Они переглянулись. «Хорошо. Машину ведите в сектор 2. Осмотр стандартный». Он показал рукой направление. «Принято. Благодарю». Вернулся в рысь. «Едем. Нас проверят сейчас». Настя кивнула. Ее руки на руле побелели от напряжения. Она не спросила ничего, просто тронулась с места, и мы поехали к небольшому карману 20 метров. Карман, как и весь блокпост, был оборудован по всем правилам. Любая заезжающая техника моментально попадала под перекрестный огонь. Прямо напротив, частично вкопанный и обложенный мешками с песком, стоял танк. Только башня и торчала наружу, дуло нацелено строго в проезжающих. Слева и справа – бойницы, за ними – крупнокалиберные пулеметы. Под асфальтом был оборудован ход – бетонный тоннель, позволяющий бойцам перемещаться под землей. Над блокпостом возвышались антенны, прикрытые самодельными щитами от осколков и попаданий. Повсюду чувствовалась дисциплина. Бойцы в бронежилетах, с переговорными гарнитурами, каждый вооружен до зубов. По периметру неторопливо ходил солдат с овчаркой. Скорее всего, собачка обучена искать взрывчатку. Все вместе производило сильное впечатление. Это была не просто группа выживших. Это была армия, организованная и готовая к серьезной войне. Вперед вышел мужчина в каске и разгрузке, с автоматом на ремне. Держался уверенно, по-хозяйски. Он жестом указал, где остановиться, а потом, махнув рукой, пригласил меня подойти. «Капитан Филатов, Роман». Представился он с широкой улыбкой и протянул руку, предварительно сняв перчатку. «Здравствуйте, Константин, лейтенант», — ответил я, пожимая его руку. «Это Анастасия, Александр и Василий», — добавил, представив остальных. Настя тоже улыбалась. Спокойно, тепло. «Здравствуйте, Анастасия», — с легкой иронией, но по-дружески сказал капитан, а затем, не сдержавшись, шагнул к ней, крепко обнял и, смеясь, закружил, отрывая от земли. «Это же мой учитель, парни!» — воскликнул он. «Я у нее стрелять учился». По его эмоциям было видно, что он очень рад. Настя смущенно улыбалась и воспринимала все без особых эмоций. «Пойдемте чай пить», — пригласил Роман Настю в здание рядом. «Мужчины сами разберутся». «Нет уж, пока проверка не пройдет, никуда», — мягко, но уверенно отказалась Настя. «А вот потом, если пригласите, не откажемся», — поставила ударение на последнем слове. «Конечно, конечно». Капитан усмехнулся, словно вспомнив, что он все же при исполнении, и повернулся ко мне. «Откройте багажник и двери. Если есть взрывчатка, сразу скажите, а то муха унюхает, потом не успокоишь». Кивнул он на овчарку, сидящую рядом и внимательно наблюдающими за нами. Он наклонился и ласково погладил ее за ушами. «Взрывчатки как таковой нет. Есть гранаты, вооружение, конечно. В общем, сами посмотрите. Нам скрывать нечего», — сказал я, открывая багажник. Роман распахнул створки багажника пошире и начал осмотр. Двигался уверенно, по-деловому, но без излишней суеты. И постоянно ловил Настю взглядом. Ему помогал молчаливый парень помоложе, в черной форме и разгрузке, без знаков различия. По движениям было видно, знает, что делает. В какой-то момент парень замер, будто увидел или заподозрил что-то опасное. Не говоря ни слова, он отошел на пару шагов, нажал кнопку на рации и коротко передал. «Товарищ майор, подойдите на КП. Здесь есть кое-что, на это стоит взглянуть». Его голос был спокоен, но в нем звучала та самая интонация, после которой никто не задает лишних вопросов. Роман тоже смотрел на особиста. Никем другим носитель черной формы быть не мог. С непониманием, но вопросов не задавал. Было видно, что он чувствует себя неловко, переживает из-за задержки. «Пару минут, подождите, разберемся», — сказал он неуверенно, с натянутой улыбкой. Парень в черной форме продолжал осмотр с тем же каменным лицом, не обращая внимания ни на кого вокруг. Минут через 20 к блокпосту подъехала пыльная Нива. Из нее вышел высокий, подтянутый мужчина с короткой стрижкой. На нем была такая же черная форма, легкий броник и разгрузка. Из тактической кобуры выглядывала рукоять пистолета. Он молча поздоровался сразу со всеми легким кивком и направился прямо к осматривающему. «Что у тебя, Давид?» «Вот». Давид кивнул на Орсис, аккуратно закрепленный в чехле. «Еще автоматы у них. И не только». Он бросил короткий взгляд на нас. Давид жестом отозвал прибывшего майора в сторону и долго что-то ему объяснял. А потом, после того, как майор задал несколько вопросов, они направились к нам. Походка этого майора, да и весь его вид, были очень знакомыми. «Кто старший?» – спросил майор, обращаясь ко мне. «Я, товарищ майор, лейтенант Смирнов», – доложил я, уже понимая, что разговор будет неформальный, но серьезный. «Поговорим, лейтенант?» Не дожидаясь ответа, майор развернулся и пошел в сторону своей машины. «А ваши пусть пока на КПП подождут. Я вас не задержу. Пистолет только разрядите». Настя и парни уставились на меня, ожидая команды. «Товарищ капитан, вы моих чаем напоите?» Спокойно, с легкой дружеской улыбкой, обратился я к Роману. «Конечно, давайте к нам». Роман показал рукой в сторону здания рядом с карманом. «Оружие оставьте в машине». Остановил его порыв Давид, бросив внимательный взгляд сначала на Настю, затем на ребят. «Зачем это?» Вася смотрел настороженно. Рука его уже почти коснулась ремня, готовая в любой момент перехватить висящий по боевому автомат. «Отставить», — коротко приказал я, не давая зародиться конфликту. «Оружие в машину. Идете пить чай. До моего возвращения старшая Настя. Приказ понятен?» «Поняли», — коротко ответил Вася. Парни без лишних слов начали стягивать автоматы и снимать разгрузки. Когда Саня потянулся к кобуре, Давид жестом остановил. Пистолеты оставьте при себе». Все это время Настя и ребята не сводили с меня глаз. Ждали реакции, одобрения, тревожились. Но я сохранял спокойствие. Дождался, пока Роман уведет их внутрь. Только после этого развернулся и направился к Ниве. Майор стоял молча, но в глазах легкое уважение. «Они за вас готовы были тут войну начать», – произнес он, хоть и с легкой улыбкой, но глаза оставались серьезными. «А я за них уже не одну закончил», – ответил я, усаживаясь в машину рядом с ним. Через 5 минут мы подъехали к отдельно стоящему зданию. Вокруг находились несколько человек в такой же форме, как у майора. Вооружены, но вели себя спокойно. Кто-то курил, кто-то чистил оружие на стоящем рядом с домом деревянном столе. Невдалеке небольшая спортплощадка. На турниках упражнялись трое. Все рослые, подтянутые. «Проходите, поговорим у меня в кабинете», – сказал майор и открыл центральную дверь, пропуская меня вперед. Мы прошли по короткому коридору и вскоре оказались в просторном кабинете. Майор усадил меня за овальный стол и, сняв трубку внутреннего телефона, стал кого-то вызывать. Я осмотрелся. Это был именно его кабинет. Даже не сомневался, в этих стенах он работал и до эпидемии. Все выглядело солидно, добротная отделка, рабочая тишина, строгий порядок. За его спиной массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном. Рядом современный сейф. Ни облупленной мебели, ни беспорядка. А в центре переговорный стол на 8 человек. Все строго, функционально, без излишеств. На стене висел портрет президента, нашего, из моего мира. На секунду показалось, что я вернулся домой, хотя и знал, что это другой мир. «Курите?» – спросил майор, показывая на массивную хрустальную пепельницу. «Нет, спасибо. Как-то не начинал. Отказался я». В кабинет зашел парень в джинсах и рубашке. На фоне всех, кого я встретил здесь, он сразу выбивался из общей картины. «Это мой сын, Никита. У нас он при штабе ординарец», – объяснил майор. «Чай, кофе, вода?» «Чай, без сахара». Не стал я отказываться. Никита кивнул дружелюбно и вышел. «Константин, давайте сразу к делу». «Я, кстати, еще не представился. Майор Устинов, Сергей Петрович». Он сел напротив. «Устинов, Устинов». Фамилия тут же показалась знакомой. В памяти что-то дрогнуло. Где-то я его уже встречал. «ФСБ России», – добавил он. И тут меня словно окунуло в холодную воду. Отступление. Подполковник Устинов. Мы с другом сидели в прихожей и ждали агента. Он должен был представить нас нанимателю. Толик, мой друг, хороший и верный, но немного взбалмошный. Он принимает решение за секунду. Благодаря этому его качеству мы в свое время оказались на Балканах. Там Толик задержался на неделю или чуть больше, а потом вернулся. А я пробыл 2 с лишним года. Сейчас Толику пришла в голову идея записаться в частную компанию на службу по контракту. Деньги платили отличные, так почему бы и нет? Особых дел на гражданке не предвиделось, и меня этот вариант устраивал. Даже больше скажу. Я был рад, что Толя это все раскопал и предложил. «Толя, я уже тут. Все решено, не парься», – отмахнулся я, после того, как он в сотый раз повторил, какие преимущества перед нами. Весь процесс контролировал агент, который все это устраивал. Сегодня нам была обещана встреча с нашим будущим работодателем. Появился он спустя 20 минут, извинился за задержку, поздоровался с нами и пригласил в кабинет. После пары общих фраз перешли к делу. «Сейчас к нам подойдет подполковник. Он формирует группу. Направление – юг, жара, пыль. Работа непростая. Если сойдетесь, то сразу на подготовку, в кубинку». Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась, и вошел высокий, сухой человек. Лицо строгое. Один глаз закрыт кожаной повязкой.